Глава 5. Личностные качества и ценности. Человек – одно из самых агрессивных млекопитающих, и это никогда не изменится. Научные исследования достоверно показывают, что человек относится к числу наиболее агрессивных млекопитающих. Ожидаемый уровень летальной внутривидовой агрессии для Homo sapiens составляет около 2%. Два убийства представителей своего вида на каждую сотню смертей. Для сравнения, средний показатель у млекопитающих примерно в 7 раз ниже. Истоки человеческой жестокости и агрессивности обсуждаются уже тысячелетиями. Одни мыслители, например, философ Томас Гоббс, полагали, что агрессия заложена в самой природе человека. Другие, такие как Жан-Жак Руссо, считали, что поведение определяется культурой и воспитанием, а изначально человек нейтрален. Современные исследования в области психогенетики подтверждают, что истина находится посередине. Агрессивность зависит как от культурных условий, так и от генетики. Высокая наследуемость агрессивного поведения указывает на его биологические корни. В 2016 году под руководством эволюционного биолога Хосе Марии Гомеса было проведено масштабное исследование уровня внутривидовой агрессии у млекопитающих. Ученые собрали данные по 1024 видам из 137 семейств, около 80% всех семейств млекопитающих. Ключевые результаты исследования. Убийства сородичей отмечены почти у 40% исследованных видов. Средний уровень летальной агрессии у млекопитающих составил 0,3 плюс-минус 0,19%. До 3 убийств сородичами на 1000 смертей. У приматов показатель достигает 2%, что близко к уровню у человека. Таким образом, склонность Homo sapiens к внутривидовому насилию отчасти унаследована от предков приматов. На характерный уровень агрессии влияют не только эволюционные факторы, но и два ключевых параметра. Социальность, жизнь в группах неизбежно повышает вероятность конфликтов. Территориальность. Защита территории и ресурсов усиливает риск кровопролития. Виды, сочетающие оба признака, демонстрируют наиболее высокий уровень внутривидового насилия. Удивительно, но самыми агрессивными млекопитающими оказались сурикаты — 19,4 убийства на каждые 100 смертей. Человеческая психология может как усиливать, так и смягчать эти биологические тенденции. Стивен Пикер, известный популяризатор науки, в своих работах утверждает, что за последние тысячелетия человечество стало менее насильственным благодаря развитию культуры и социальных институтов. В то же время Насим Талеб приводит данные, указывающие, что уровень насилия в современных обществах остается сопоставимым с прошлым и в отдельных случаях даже возрастает. В любом случае очевидно, что агрессия — фундаментальная составляющая человеческой природы. Но способность коммуникации, развитию переговорных практик и социальных норм позволяет сдерживать ее проявление. Важно формировать механизмы, которые предотвращают эскалацию насилия и переводят конфликты в русло диалога. Осознание такой врожденной агрессивности человека позволяет перестать нам идеализировать человеческую природу и понимать, что управление конфликтами — это не временная мера, а фундаментальная необходимость для любого общества. Современные технологии делают проявление агрессии гораздо масштабнее — информационные войны, кибератаки, вооруженные конфликты. Поэтому умение сдерживать ее социальными институтами становится вопросом нашего выживания. В повседневной жизни это знание помогает реалистичнее оценивать людей. Не ожидать безусловной доброты, которая скорее является исключением и результатом культурного воспитания, а уметь работать с эмоциями и поведением, своим и чужим. Личностные качества и образ жизни. Современный ритм жизни заставляет многих людей становиться более активными. Количество информации, событий, контактов и впечатлений увеличивается с каждым днем. Еще Гиппократ утверждал: «Тот, кто активнее по жизни, тот умнее». На первый взгляд это кажется спорным. Часто образованные люди ведут сдержанный, спокойный образ жизни, а те, кто много времени посвящает спорту и активности, не всегда фокусируются на образовании и интеллекте. Но такие наблюдения субъективны. Чтобы разобраться, Ученые решили проверить эту связь научно. В июне были опубликованы результаты масштабной работы — метаанализа более 1300 исследований, охватившего свыше 2 миллионов человек из 50 стран. Задача — выяснить, как образ жизни связан с личностными качествами и когнитивными способностями. Анализ включал 79 личностных характеристик — от скромности до доброжелательности — и 97 когнитивных способностей — от скорости чтения до памяти. При этом учитывались культурные различия и демографические факторы. Почему это интересно и важно? Когнитивные способности и личностные качества формируют уникальность человека и определяют его стиль взаимодействия с миром. Личностные черты задают вектор наших действий, эмоций и мыслей, а когнитивные способности отражают умение работать со сложными и абстрактными задачами — речью, математикой, логикой. Основные результаты исследования. В среднем у активных и энергичных людей уровень когнитивных способностей выше, чем у малоподвижных. Особенно это касается памяти, эрудированности и скорости обработки информации. Склонность к тревожности или депрессивным состояниям снижает когнитивные показатели. Ухудшается память, усложняется решение логических задач. Открытость новому опыту, непредубежденность и восприимчивость к идеям связаны с более высоким интеллектом. Трудолюбие и эмпатия способствуют лучшему владению речью, умению ясно формулировать мысли и работать с числовыми данными. Культурный контекст. Интересно, что представления об активности и ее ценности различаются в разных странах. В западных культурах, например, США, Великобритания, активность часто связывается с успехом и личной эффективностью. Здесь энергичность — социальный стандарт. В странах Восточной Азии, напротив, акцент делается на усидчивости, дисциплине и глубоком погружении в одно дело. Поэтому когнитивные способности там чаще коррелируют не с активностью в целом, а с устойчивостью к монотонной работе. В южноевропейских странах — Испания, Италия — активность трактуется более широко. Это не только работа и спорт, но и насыщенность социальной жизни, общительность. Именно этот фактор чаще всего связывается с когнитивной гибкостью. Таким образом, культурные традиции задают рамку того, как мы понимаем и развиваем свою активность, а значит и того, какие личностные качества будут усиливать когнитивные способности. Итак, еще раз подчеркнем выводы. Активный образ жизни, физическая активность, вовлеченность в события, разнообразие деятельности — это не только здоровье, но и прямой вклад в когнитивные способности. Развитие открытости новому и критическое мышление — это инвестиции в интеллект, которая помогает адаптироваться в меняющемся мире. Эмпатия и трудолюбие усиливают не только социальные навыки, но и когнитивный потенциал, делая человека более гибким и конкурентоспособным в разных сферах. Личностные качества и интеллект. Взаимное влияние. В начале 2025 года вышло масштабное исследование о взаимосвязи характера с интеллектом и его составными частями — умственными способностями. Оно, признаться, впечатляет своим объемом и оформлением. Личностные качества и умственные способности — это два важнейших параметра, характеризующих человека. Часто мы ценим человека за его ум и личностные характеристики и особенности. Известно, что они не являются полностью независимыми друг от друга. Например, чем более умный человек, тем он более открыт для нового опыта, информации и прочего. Однако большинство этих взаимосвязей до сих пор были слабо систематизированы и не сведены в единый каталог. Чтобы восполнить этот пробел, группа психологов, перечисление имен которых занимает 10 страниц, провели метаанализ 1000 исследований, охвативших более 2 миллионов человек из 55 стран. В итоге удалось собрать данные по 3543 попарным соотношениям между 79 чертами личности и 97 умственными способностями. Это гигантская работа. В 5% случаев 193 из 3543 соотношений обнаружились сильные R больше 0,3, еще в 13% 449 средние по силе 0,2 больше R больше 0,3 корреляции. Наконец, в 1041 паре, 29%, обнаружились слабые, но все-таки непренебрежимо ничтожные корреляции. 0,1 больше R больше 0,2. Больше всего положительных связей с умственными способностями обнаружилось у личностных черт, входящих в состав комплексной характеристики «открытость новому опыту». Отрицательных корреляций больше всего у черт, связанных с комплексным признаком «невротизм». Основной методикой для исследования после проведенного глубокого анализа была принята «большая пятерка» — «Big Five» и ее подшкалы. Напомню, что это открытость опыту — «openness to experience», любопытство, креативность, интерес к новому, стремление к знаниям и экспериментам, добросовестность — «conscientiousness», трудолюбие, организованность, надежность, умение доводить начатое до конца, экстраверсия — «extraversion», активность, энергичность, общительность, стремление к взаимодействию с людьми, доброжелательность — «agreeableness», эмпатия, доверчивость, склонность к сотрудничеству и альтруизму, невротизм, невротицизм, склонность к тревожности, эмоциональной нестабильности, депрессии и раздражительности. В итоговый анализ для статьи вошли данные по 1976 независимым выборкам исследованиям. В статье обсуждаются только корреляции, подтвержденные как минимум в 10 независимых выборках общей численностью не менее 1000 человек. То есть уровень достоверности выявленных корреляций высокий. Результаты метаанализа подробно изложены в виде множества таблиц на более чем 400 страницах в дополнительных материалах к статье. Главной задачей исследования было составление подробного каталога корреляций, который станет основой для дальнейших, более углубленных исследований архитектуры человеческой психики. Кроме того, к статье прилагается великолепный сайт с интерактивным инструментом, позволяющим окинуть беглым взглядом главные результаты. На сайте также приведены классификации и краткие определения рассматриваемых в работе черт личности и когнитивных способностей. Это точно заинтересует тех, кому важно понимать детали. Основные выводы исследования. Из 5 комплексных личностных характеристик, факторов большой пятерки, больше всего отрицательных корреляций с умственными способностями оказалось у невротизма и различных его аспектов и граней, связанных с неприятными переживаниями. Тревожность, подозрительность, депрессивность, эмоциональная неустойчивость и так далее. Например, подозрительность отрицательно коррелирует с общим интеллектом, способностью решать не требующие предварительного обучения и знаний логические задачи, краткой и долговременной памятью, скоростью восприятия и некоторыми вербальными способностями. Положительно коррелирует со многими умственными способностями личностные черты, тесно связанные с низким невротизмом, такие как общая самооценка, стрессоустойчивость и вера в то, что происходящее с человеком события во многом зависит от него самого, а не от внешних сил или случая. Авторы не ставили перед собой задачу выяснить природу и направленность причинно-следственных связей, лежащих в основе найденных корреляций. Их изучение — задача будущих исследований, причем задача крайне трудная. У корреляции могут быть самые разные причины. Скажем, в некоторых исследованиях предполагают, что у подозрительности и плохой памяти может быть общий генетический базис. Также еще раз доказана связь между отрицательными эмоциями и сниженными когнитивными функциями. В целом это не новость. При депрессии когнитивные функции объективно снижаются. Аспекты другого фактора большой пятерки — доброжелательности — в целом слабо коррелируют с умственными способностями. Любопытно, однако, что сочувствие, отражающее в том числе готовность к альтруистическим поступкам, положительно коррелирует со многими умственными способностями, а вежливость, понимаемая как стремление к повышению эффективности взаимодействий с другими людьми путем соблюдения принятых социальных норм, наоборот, со многими способностями коррелирует отрицательно. Это косвенно подтверждает социальный стереотип. Если ты вежлив и доброжелателен, значит, слаб. Многие аспекты и грани добросовестности, особенно трудолюбие, положительно и сильно коррелируют как с отдельными когнитивными способностями, так и с общим интеллектом. То же самое справедливо для личностных характеристик, отражающих индивидуализм и веру в собственные силы. Четвертый фактор большой пятерки — экстраверсия. сам по себе слабо коррелирует с когнитивными способностями. Этого, однако, нельзя сказать о некоторых отдельных гранях этой комплексной характеристики. Например, активность, энергичность положительно коррелирует с интеллектом и многими отдельными способностями, в том числе с мерами скорости обработки информации и практически со всеми приобретенными, то есть выученными, основанными на знаниях, умственными способностями. Такой важный аспект экстраверсии, как общительность, отрицательно коррелирует со способностью количественным рассуждением и положительно с вербальными способностями, корреляции слабые. Были также выявлены положительные корреляции между некоторыми умственными способностями и комплексными характеристиками оптимизм и амбициозность. В последнем случае речь идет в основном о приобретенных умственных способностях. Последний, пятый фактор большой пятерки — открытость опыту. Во всех своих разнообразных проявлениях, как правило, положительно коррелирует с умственными способностями. В общих чертах эта закономерность была известна давно, но в обсуждаемой работе ее удалось детализировать. Те грани открытости, которые связаны с интеллектуальной активностью, любовью к размышлениям, поиском новых идей и знаний, сюда входят любопытство и генерация идей, коррелируют с умственными способностями намного сильнее, чем связанные с фантазией, эстетическим чувством и поиском новых переживаний. Результатом метаанализа показывают, что, измеряя какую-то умственную способность, мы попутно оцениваем и целый ряд личностных черт. И наоборот. Например, у людей с хорошими математическими способностями, как правило, будут в среднем более высокие баллы по склонности сыпать идеями и более низкие — по вежливости. Какие выводы можно сделать? Первое. Это исследование подтверждает, интеллект и личностные качества неразрывно связаны. При оценке одних параметров мы всегда косвенно затрагиваем другие. Второе. Для профайлинга такие данные особенно ценны. Они позволяют выстраивать более точные прогнозы поведения на основе комплексного анализа. Третье. Для развития личности вывод ясен. Работа над эмоциональной стабильностью и открытостью новому опыту реально повышает когнитивные возможности. Четвертое. Профайлинг, основанный на доказательной базе, всегда выигрывает перед любыми авторскими теориями, без исследований. Он показывает, как личность работает в реальности, а не в фантазиях отдельных экспертов. Профессии и личностные качества. Глобальное исследование взаимосвязей. В конце октября 2024 года в журнале АПА было опубликовано масштабное исследование взаимосвязей личностных качеств и профессий. Работа настолько объемна, что буквально глаза разбегаются. Авторы изучали, как личностные черты работников связаны с различными профессиями, используя модель большой пятерки. Мы уже неоднократно говорили об этой модели психодиагностики. Основная цель исследования — создать обширный психологический профиль для 263 профессий и выявить, как выраженность тех или иных черт проявляется в профессиональной деятельности. Такой подход помогает лучше понимать, какие качества наиболее важны для успеха в разных сферах, а также использовать данные для профориентации, подбора персонала и планирования карьерных траекторий. Методика исследования. В работе использовались данные из Национальной базы Эстонии, охватывающие более 68 тысяч респондентов, около 7% взрослого населения страны. Участники проходили опросник по большой пятерке, указывали свои профессии, карьерные достижения и дополнительные социально-демографические данные. Такой массив информации позволил исследователям делать выводы, значимые на уровне всей популяции, и обеспечил высокую репрезентативность. Профессии классифицировались по международным стандартам, что сделало возможным сравнение результатов с другими странами. Основные результаты интуитивно понятны, но все же полезно, что они, наконец, доказательно оформлены. Экстраверсия. Высокий уровень характерен для профессий, предполагающих активное взаимодействие с людьми. Менеджеров, продавцов, специалистов по связям с общественностью. Низкий уровень экстраверсии чаще встречается у инженеров, ученых и работников технических сфер, где требуется сосредоточенность и индивидуальная работа. Открытость опыту максимально выражена у представителей искусства, науки и образования, художников, писателей, ученых, преподавателей. Минимально в профессиях, где важны четкие правила и стандарты, военные, строители, рабочие производственных специальностей. Нейротизм – эмоциональная стабильность. Низкий уровень нейротизма, то есть высокая эмоциональная устойчивость, характерен для менеджеров, руководителей и врачей. Более высокий нейротизм встречается у представителей творческих профессий, журналистов и дизайнеров, там, где работа связана с неопределенностью. Добросовестность наиболее развита у бухгалтеров, юристов, медиков и технических специалистов. В этих профессиях ответственность и организованность критически важны. Менее выражено у творческих профессий, где главные ценности — гибкость и креативность. Доброжелательность — высокая у социальных работников, учителей, медсестер. Эти профессии требуют эмпатии и терпения. Низкая — у бизнес-руководителей, предпринимателей и специалистов по продажам, где конкуренция и жесткость нередко важнее, чем эмпатия. Различия между профессиями. Разница между топ-10 и нижними 10 профессиями по каждой из черт оказалась значительной. Открытость — 11,14 баллов, 1,14 стандартном отклонении. Профессии с самыми высокими средними показателями по этой шкале. Дизайнеры — М равна 58,52. Репетиторы — 57,4. Писатели — 56,89. Психологи — 56,47. Преподаватели вузов — 56,18. Профессии с самыми низкими средними показателями — крановщики и операторы подъемных машин — 43,95. Сантехники — 44,72. Таксисты и водители — 44,85. Столяры и мебельщики — 45,13. Рабочие на производстве — 45,14. Нейротизм — 7,81 балла. Профессии с самыми высокими средними показателями. Актеры — 57,94. Художники — 55,06. Дизайнеры — 54,76. Музыканты — 54,03. Переводчики — 53,97. Профессии с самыми низкими средними показателями. IT-специалисты по базам данных — 45,19. Менеджеры здравоохранения — 45,44. Пилоты — 46,08. Финансовые менеджеры — 46,74. Инженеры-электронщики — 46,90. Экстраверсия — 9,19 баллов. Профессии с самыми высокими средними показателями. Менеджеры по рекламе и пиар — 55,11. Актеры — 55,01. Организаторы мероприятий — 54,83. Фитнес-инструкторы — 54,78. Менеджеры спорт-культурных центров — 54,55. Профессии с самыми низкими средними показателями. Инженеры — 42,02, программисты — 44,90, веб-разработчики — 44,94, сборщики электрооборудования — 45,23, лаборанты — 45,75, добросовестность — 6,91 балла. Профессии с самыми высокими средними показателями. Инженеры — 56,7, врачи 55,84, бухгалтеры 55,70, администраторы 55,41. Профессии с самыми низкими средними показателями. Художники 48,48, музыканты 48,77, актеры 48,82, танцоры и хореографы 48,95. Дизайнеры — 49,16. Доброжелательность — 6,25 балла. Профессии с самыми высокими средними показателями. Логопеды — 55,23. Психологи — 54,97. Медсестры — 54,81. Социальные работники — 54,60. Религиозные служители — 54,52. Профессии с самыми низкими средними показателями. Менеджеры по продажам — 48,98. Предприниматели – 49,02. Риэлторы – 49,13. Маркетологи – 49,13. Мясники – 49,34. 30% профессий, 74 из 263, оказались уникальными хотя бы по одной черте. 43% профессий имели умеренные отклонения, около 0,3 стандартного отклонения от среднего уровня. 4% профессий показали выраженные отличия по всем 5 параметрам. Например, актеры и артисты — выраженные экстремальные значения по открытости, нейротизму и экстраверсии. Писатели, журналисты и авторы — высокие показатели открытости, но низкая добросовестность и эмоциональная стабильность. Дизайнеры и архитекторы — очень высокие значения открытости, умеренно низкая добросовестность. Социальные работники и работники ухода — высокие показатели доброжелательности и добросовестности, низкий нейротизм. Религиозные деятели, священники — высокие значения доброжелательности, низкие открытости и экстраверсии. Медицинские работники, врачи и медсестры. Высокая добросовестность и доброжелательность, низкий нейротизм. Учителя, особенно университетские преподаватели. Высокие показатели открытости и добросовестности, ниже нейротизм. Операторы машин и неквалифицированный труд. Низкие значения по открытости и экстраверсии, более высокие по добросовестности. Впечатляет интерактивная таблица. Смотрите в материалах по QR-коду на английском, но интуитивно понятно, которую авторы открыто публикуют и разрешают пользоваться. Она содержит все полученные данные и результаты кластерного и факторного анализа. С ее помощью можно посмотреть, как те или иные личностные черты соотносятся со средними показателями по профессиям. Это отличная находка не только для профориентологов, но и для нас, профайлеров, поскольку профессия всегда накладывает отпечаток на характер. Некоторые скажут: «Ничего особенного, я это и так знал». Даже если так, теперь это доказано. Во всяком случае, стоит посмотреть на таблицы и поработать с ними. Вы спросите, правомерно ли переносить эстонские данные на другие национальности? Понятно, что ответ в чем-то да, а в чем-то нет. Во всяком случае, материал достоин изучения. Выводы. 1. Профессия формирует личность не меньше, чем личность определяет профессию. Важно учитывать двустороннее влияние. Черты характера влияют на выбор сферы деятельности, а сама деятельность закрепляет или ослабляет эти черты. Большая пятерка может быть использована как инструмент карьерного прогнозирования. Например, при профориентации подростков или при подборе сотрудников высокострессовые или, наоборот, творческие профессии. Результаты исследования подсказывают, что при оценке человека нужно учитывать контекст его профессиональной среды. То, что выглядит личностной чертой, может быть следствием профессии или профессиональной деформации. Для развития профайлинга это открывает новые горизонты. Мы можем точнее учитывать влияние профессии на личность, а также строить прогнозы адаптации человека к смене деятельности. Связь психического здоровья и черт личности. В середине 2025 года в журнале АПА было опубликовано исследование взаимосвязи черт личности и психического здоровья. Тема, которая сегодня становится все более актуальной, поскольку с психическим здоровьем у нас не очень. Главный вопрос — как часто выраженные личностные характеристики связаны с психическими проблемами и можно ли по ним предположить вероятность психических заболеваний? Ученые для своего исследования использовали данные эстонского биобанка, о котором мы уже говорили, с информацией о 16226 рандомно выбранных добровольцах. Средний возраст участников — 46 лет. Женщины составили около 70%. Почти 80% имели высшее образование. Каждый из участников прошел оценку по 5 базовым чертам личности, тоже уже небезызвестной нам большой пятерки. Экстраверсия, нейротизм, доброжелательность, добросовестность, открытость опыту. Дополнительно оценивались такие аспекты, как склонность к смущению и потребность в поддержке. Характеристики заполняли не только сами участники, но и их близкие. На основе анкеты психометрических инструментов оценивалась общая предрасположенность к психическим расстройствам и специфические проблемы: страхи, бессонница, утомляемость, невнимательность, гиперактивность. Что получили в результате? Вклад личности в психическое здоровье. Определенные личностные качества объясняют около 25% риска психических проблем. Это значительно больше, чем считалось ранее, и сопоставимо по силе влияния с биологическими и социальными факторами. Ключевые факторы риска. Высокий нейротизм, склонность к частым переживаниям, тревожности, негативным эмоциям. Высокая доброжелательность, чрезмерная мягкость, подверженность эмоциональному влиянию. Низкая добросовестность, импульсивность, проблемы с самоорганизацией и ответственностью. Иными словами, эмоциональная неустойчивость, повышенная чувствительность и дефицит самодисциплины существенно повышает риск ментальных расстройств. Корреляционные связи. Инфографика исследования показывает, как конкретные качества личности связаны с отдельными проявлениями психических проблем. Например, если человек гиперактивен, то с вероятностью 31% он также невнимателен. В 45% случаев будет испытывать выраженный дистресс. В 31% случаев – тревожность. В 44% – гиперчувствительность. В 34% – проблемы со сном. Какое практическое значение все это имеет? Первое. Для психологии и психиатрии личностные тесты могут стать инструментом раннего выявления риска и профилактики расстройств. Второе. Для HR и образования. Знание связей между чертами личности и уязвимостями позволяет точнее оценивать стрессоустойчивость сотрудников и кандидатов. Третье. Для саморазвития. Понимание своих черт помогает осознать потенциальные слабые места и вовремя обратиться за поддержкой. Итак, психическое здоровье и личностные черты нельзя рассматривать отдельно. Все это взаимосвязано, и граница между нормой и расстройством условна. Некоторые нюансы личности оказываются столь же предсказательными для психических проблем, как и диагностические критерии психических расстройств. Всегда ли тестостерон связан с агрессией? Как оказывается, не всегда. Тогда в каких случаях? Если про окситоцин я уже писал неоднократно, то напомню кратко. Этот гормон не только усиливает доверие к близким людям и стремление расширять социальные контакты, но и повышает агрессивность по отношению к предателям и чужакам. А вот о тестостероне мы говорили значительно реже, хотя обсуждать здесь действительно есть что. Сегодня все больше исследований подтверждают, что с тестостероном ситуация не так однозначна, как считалось ранее. Традиционно тестостерон связывают с агрессией, драками, антисоциальным поведением и схожими проявлениями. Биологически этот гормон необходим прежде всего для формирования и функционирования мужской половой системы. Но у него есть и выраженные поведенческие эффекты, особенно заметные при повышенном уровне гормона. И речь здесь не только о человеческой психологии. Многочисленные эксперименты с животными показывают, что высокий уровень тестостерона делает самцов и даже самок более агрессивными и менее социальными. Однако существует и другая линия данных. Тестостерон может усиливать не агрессию, а дружелюбие и просоциальность. Ранее на это обращали мало внимания, но сейчас подобных результатов становится все больше. Недавнее исследование экспериментально подтвердило эту идею. Ученые проводили опыты с монгольскими песчанками, животными, формирующими постоянные брачные пары и совместно воспитывающими потомство. Для людей, за редкими исключениями, это тоже одна из базовых брачных стратегий. В обычных условиях самцы песчанок агрессивны к чужакам и активно защищают территорию, но при этом ведут себя дружелюбно с беременными самками и детенышами. Что же изменялось под действием гормона? Если самцу, у которого была беременная партнерша, вводили дополнительную дозу тестостерона, он не становился агрессивнее. Напротив, он начинал больше ухаживать за самкой и проявлял больше заботы. Из хорошего супруга он превращался в идеального. Когда через неделю самку временно пересаживали, а в клетку подсаживали другого самца, поведение хозяина снова удивляло. Обычно в таких условиях он либо атакует соперника, либо хотя бы избегает контактов. Но тестостероновый самец демонстрировал к чужаку неожиданную дружелюбность. А между прочим, в этот период уровень его тестостерона был примерно вдвое выше нормы. Если же вводили еще одну дозу гормона, доводя уровень до состояния тестостерона-токсикоза, поведение менялось в противоположную сторону. Возвращались агрессия или избегание. Таким образом, первая дополнительная доза тестостерона настраивала самца на более социальный и толерантный лад, а слишком высокая концентрация вновь провоцировала агрессивное поведение. Авторы исследования делают вывод. Тестостерон — это не просто гормон агрессии. Его функция сложнее. Он помогает переключаться между режимами поведения, просоциальным и агрессивным. При этом у грызунов умеренно высокий уровень тестостерона часто сопровождается повышением уровня окситоцина, а значит, усиливает как заботу о своих, так и враждебность к чужим. В целом, это подтверждает старую биологическую истину. Все полезно в меру. И тестостерон не исключение. Итак, тестостерон — неоднозначный маркер агрессии. Он играет более гибкую роль, помогая организму адаптироваться к социальным обстоятельствам и переключаться между режимами поведения. Представление о тестостероне как о гормоне агрессии слишком упрощено. В целом, эти данные могут оказаться полезными для понимания механизмов мужского поведения и его связи с гормональным фоном. Авторитарная личность и ее диагностика. Сегодня много говорят о психопатах, нарциссах и манипуляторах. Эта тема как никогда актуальна. Таких людей, по субъективному ощущению, становится все больше. Однако эволюционная психиатрия утверждает, что раньше их доля в популяции была выше. В периоды нестабильности количество людей с подобными чертами возрастает, а в эпохе относительной стабильности слегка уменьшается. Сегодня мы наблюдаем тенденцию роста легкой и пограничной психиатрии, а также распространение различных психологических акцентуаций. Одной из таких акцентуаций является авторитарная личность. С психоэволюционной точки зрения, авторитарный тип — это человек, сильно зависящий от группы и требующий от нее послушания с тремя важными условиями. Неукоснительное соблюдение групповых норм, подчинение более статусным особям, агрессия к непокорным членам группы и внешним противникам. Иными словами, это своеобразный вождь племени. Примечательно, что эти признаки — конформность, подчинение и агрессия — почти всегда проявляются совместно, как пакет. Аналогично тому, как психопатия, нарциссизм и манипулятивность тоже часто идут в связке, в темной триаде личности. При этом уровень интеллекта с авторитарностью напрямую не связан. С психологической точки зрения существует множество теорий, объясняющих формирование и развитие авторитарной личности. Одни связывают ее с невротичностью и стремлением компенсировать чувство собственной ничтожности через подчинение сильному и агрессию к слабому. Другие видят в этом стремление к лидерству и вождизму. Многие теории объясняют этот феномен особенностями воспитания, влиянием социальной среды, профессиональными факторами, полученным образованием, личными травмами, проблемами со здоровьем и даже климатическими условиями. Тем не менее, исследования показывают значимый вклад генетики. В древности, когда шел жесткий межгрупповой отбор, такие качества, как подчинение нормам и поддержание сплоченности, повышали шансы группы на выживание. Современные мифы о том, что авторитарность — исключительно культурный продукт, не подтверждаются. Научные данные свидетельствуют, генетика объясняет до 50% вариаций склонности к авторитаризму, а среда — около 35%. Какие признаки типичны для авторитарного типа личности? 1. Авторитарное подчинение. Стремление подчиняться любой власти, признанной легитимной в своей социальной группе. Склонность мыслить через дихотомию, начальник-подчиненный. Крайний конформизм. Человек не отличает собственные мысли от взглядов авторитетной фигуры. 2. Авторитарная агрессия. Агрессивное поведение по отношению к тем, кто не подчиняется власти или считается врагом. Осуждение и наказание инакомыслящих, непрерывный поиск врагов внутри и снаружи группы. 3. Непереносимость неопределенности. Потребность регламентировать все сферы жизни, устанавливать правила и табу, контролировать их исполнение. 4. Негативное отношение к другим. Мир воспринимается как враждебный. Враги повсюду, сочувствие отсутствует. Все новое оценивается как опасное. 5. Ригидность мышления и низкая открытость опыту. Склонность к мистицизму, вера во внешние силы, шаманизм, законы природы, суеверие, отсутствие гибкости. Сомнение считается слабостью, признание ошибки – поражением. 6. Преувеличенная сексуальная озабоченность. Проявляется не только в речи и традициях, но и в поведении. Все эти черты идут в одном пакете и меняются с трудом. Однако изменение все же возможно, при сильной мотивации, которая, признаться, чаще всего отсутствует. Тем не менее, авторитарное поведение можно рассматривать и как адаптивный механизм. В прошлом эти качества обеспечивали выживание группы, но сегодня могут мешать. Это показывает, что патологическое поведение в одном контексте может быть полезно в другом. Современные тенденции к усилению авторитарного поведения – не случайность. Усиление нестабильности в мире – социальной, политической, экономической – делает авторитарные модели поведения более востребованными и объясняет рост их распространенности. Для профайлера важно понимать, такие сотрудники могут быть надежными исполнителями в иерархичных структурах, но представляют риск для команд, где требуется креативность и гибкость. Также выявление авторитарных личностей в группах позволяет прогнозировать, кто станет проводником групповых норм и санкций при их несоблюдении. Есть ли взаимосвязь между свободой и ответственностью? Доказано, что эти личностные качества связаны напрямую. Ощущение свободы и чувство ответственности действительно взаимосвязаны. Это впервые на экспериментальных данных с участием респондентов из России и США доказала группа ученых. Когда есть выбор, а когда его нет? Понятия свободы и ответственность рассматриваются в разных науках — философии, этике, психологии. Однако до недавнего времени связь этих категорий и ее характер не были подтверждены на практике. Проведенное исследование показало, что путь к ответственности лежит через поддержку свободы. Ответственность может быть принята человеком добровольно, когда ему предоставляется достаточный уровень автономии. Ученые провели серию исследований с участием студентов российских и американских вузов. Всего 1430 человек. В России исследование проводилось в трех регионах — Алтайский край, Томская и Омская области, а в США — в Миссури, на базе университета Миссури. Согласно Оксфордскому словарю, свобода — это возможность или право действовать, говорить или мыслить по собственному желанию без препятствий или ограничений. В исследовании в рамках психологической теории самодетерминации Self-Determination Theory используется понятие автономия. Это одна из базовых человеческих потребностей. Когда у человека отсутствует возможность выбора, автономия страдает, что приводит к снижению психологического благополучия и другим негативным последствиям. В ходе исследования для определения уровня свободы и ответственности применялись специализированные методики. Результаты показали прямую связь. Чем выше уровень автономности у человека, тем больше он склонен брать на себя ответственность. В основной части эксперимента участников просили представить себя в смоделированных ситуациях и описать свои чувства и предполагаемые действия. Задачи формулировались по-разному. Поручение исходило от близкого человека, представителя власти или незнакомца. В одних случаях подчеркивалась свобода выбора стратегии действий, в других — нет. Пример. Студента просили представить, что профессор предлагает выполнить научный проект по важной дисциплине. В одном варианте студент сам выбирает стратегию, в другом — профессор определяет ее за него. В обоих случаях проект оказывался неудачным, и участники должны были ответить, признают ли они собственные действия причиной неудачи или будут искать оправдания. Акцент на «должен» не работает? Когда респондентам предоставлялась свобода, они чувствовали себя более ответственными, были готовы принять негативные последствия принятых решений и реже искали оправдания. Но при этом простые апелляции к чувству ответственности «ты должен, так надо» не повышали готовность брать ее на себя. Ученые отметили, что поддержка автономии особенно важна со стороны авторитетных фигур — родителей, преподавателей, руководителей, представителей власти. Формулировки типа «ты должен», «следует» оказались наименее эффективными и даже вызывали сопротивление. Российские особенности. Результаты оказались в целом схожими для российских и американских студентов, однако выявились культурные различия. Россияне в среднем менее склонны принимать на себя ответственность, что авторы связывают с культурными различиями. При этом участники из России сильнее реагировали на то, кто дает поручение и как это делается. Если источник поручения – близкий человек, друг или родственник, то уровень принятой ответственности оказывался выше, чем у американцев. Главный фактор здесь – доверие. Важно, чтобы речь шла не о приказе, а о просьбе. Для профайлера ключевым является не только оценка готовности человека к ответственности, но и понимание того, в каком формате ему транслируется поручение. Приказной стиль снижает принятие ответственности, а уважительный и доверительный усиливает. Культурные особенности влияют на модели поведения. В российском контексте уровень доверия к источнику поручения играет решающую роль. В профайлинге это важно учитывать при анализе управленческих кейсов, переговоров и межличностных взаимодействий. Если в коммуникации не поддержана автономия, человек чаще прибегает к защитным стратегиям. Это не моя вина, так сложились обстоятельства. Успех, аффирмации и достижение целей. Несколько месяцев назад вышла статья о достаточно популярном сегодня феномене — аффирмациях на успех. Суть их заключается в том, что если хочешь добиться результата, то нужно мыслить как успешный человек, визуализировать успех, манифестировать его, привлекать помощь космических сил, успеха генерирующих эгрегоров, заговоров и других подобных техник. Если убрать иронию и скепсис, то появление этого феномена не так далеко стоит от эффекта Пигмалиона. Его еще называют эффект Розенталя. Он заключается в том, что высокие ожидания окружающих в ряде случаев действительно могут приводить к улучшению показателей деятельности человека, например, успеваемости школьников. Представьте, все знают, что вы хотите заработать $1 000 000, потому что вы об этом открыто заявили. Их ожидания и реакция начинают подталкивать вас к реализации этой цели. Хотя валидность экспериментов, подтверждающих эффект Пигмалиона, до сих пор вызывает споры, в целом можно считать, что он срабатывает, хотя не универсально. Проводя параллель с подобного рода социологическими самосбывающимися пророчествами, можно предположить, что аффирмации и манифестации, формируя ожидания уже от самого человека по отношению к себе, помогают ставить более масштабные цели и действовать последовательно. Но так ли это на самом деле? Именно это и проверило исследование. Основные результаты исследования. Треть участников были манифестаторами. Примерно каждый третий участник исследовательской группы считает аффирмации и манифестации нормой и активно использует их в своей жизни. То есть эта система взглядов достаточно распространена. Манифестаторы воспринимают себя более успешными. Они оценивают свое настоящее и будущее лучше, чем оно есть в реальности. Парадокс. По объективным показателям успеха, уровню дохода или образования, манифестаторы не превосходят неманифестаторов. Более того, по некоторым критериям они даже существенно уступают. Вера манифестаторов в достижение цели не зависела от объективного разрыва между целью и уровнем ее достижения. То есть, если НЛП-достигатору до $1 000 000, как до Китая пешком, и фактически разрыв между нынешним положением дел и целью гигантский, то это все равно не сказывается на вере достигатора в том, что он скоро достигнет цели. Критическое мышление при этом явно страдает. Психотерапевтический баланс. В ряде случаев аффирмации могут использоваться как инструмент рефрейминга и помогают поддерживать позитивное мышление. Но чрезмерный оптимизм, игнорирование ошибок и нереалистичные цели приводят к обратному эффекту. Манифестаторы чаще склонны к рискованным решениям и статистически чаще оказываются в числе банкротов, зависимых людей или социальных паразитов. Таким образом, склонность к подобным манифестациям может быть маркером того, что человек опирается на иллюзии и внутренние установки вместо фактов. Это важно учитывать при оценке надежности кандидата или бизнес-партнера. Манифестаторы чаще недооценивают реальные угрозы и переоценивают свои силы. Для профайлера это прямой индикатор. Человек может быть склонен к авантюрам, игнорировать последствия и вовлекаться в рискованные схемы. При работе с таким человеком стоит уделять внимание не заявленным целям и позитивным установкам, а проверке фактических результатов и уровня ответственности. Несоответствие между словами и делами здесь встречается особенно часто. Вегетарианство и ценности. Что говорит наука о поведенческих и ценностных различиях вегетарианцев и мясоедов? Недавнее исследование, опубликованное в PLOS ONE, проливает свет на то, как базовые ценности различаются между вегетарианцами и мясоедами. Это оказалось не просто вопросом диеты, а отражением глубинных личностных установок и мотиваций. Методология исследования. Психолог Джон Незлик провел 3 исследования. США — 514 вегетарианцев и 540 мясоедов. Польша — 2 исследования. Одно с 301 вегетарианцем и 335 мясоедами. Другое — 68 вегетарианцами и 1943 мясоедами. Для оценки ценностей применялась классическая методика Шварца — Portrait Value Questionnaire, измеряющая 10 базовых человеческих ценностей — доброжелательность, безопасность, стимуляцию, достижение, власть и другие. Основные результаты. Вегетарианцы придают больше значения стимуляции, стремление к новизне и разнообразию, достижениям, стремление к успеху и признанию, власти, стремление к социальному статусу и контролю над ресурсами. Вегетарианцы придают меньше значения доброжелательности, заботе о благополучии других, безопасности, стремлению к стабильности и порядку, конформизму, следованию социальным нормам, традициям, уважению к культурным и религиозным обычаям. Все эти различия статистически значимы и не могут быть объяснены случайными факторами. Кстати, некоторые ценности продемонстрировали вариации между странами. Так, ценность самостоятельность, self-direction, в США выше у мясоедов, а в Польше, наоборот, выше у вегетарианцев. Это, вероятно, отражает культурные различия в восприятии индивидуализма и социального окружения. В целом, данные указывают на то, что вегетарианцы более склонны к поиску новых впечатлений и опыта, стремлению к личным достижениям и признанию, желанию влиять на окружающий мир и контролировать ситуацию. При этом они в меньшей степени ориентированы на поддержание гармоничных отношений, соблюдение социальных норм и традиций, обеспечение личной и общественной безопасности. Вопреки распространенному мнению, что вегетарианцы мягче и более заботливы, исследование показало обратное. Они могут быть менее доброжелательными по сравнению с мясоедами. Их профиль напоминает черты, характерные для своеобразной адреналиновой наркомании, стремление к новизне, нарушение традиций, жажда успеха и контроля. Совершенно не исключено, что эти результаты можно переносить и на другие контексты взаимодействия с вегетарианцами. Итак, как оказалось, пищевые привычки отражают не только стиль жизни, но и глубинные личностные установки. Для профайлера это может быть косвенным, но информативным маркером мотивации. Вегетарианцы чаще демонстрируют ориентацию на новизну и достижения, но могут быть менее привержены традициям и правилам. Это стоит учитывать при прогнозировании их решений в стрессовых или нестандартных ситуациях. Социальные стереотипы «вегетарианцы мягкие и добрые» могут не совпадать с реальными ценностями. Для профайлера это предупреждение — не полагаться на поверхностные ярлыки, а анализировать глубинные мотивы.